Глава 15. Как полноправному члену гильдии, мне больше не требовалось сообщать о целях поездки, чтобы получить на нее деньги. Миры рассчитывались между собой знаниями и умениями людей. Межзвездная служба новостей могла предложить в качестве платежа необходимую планетам информацию. Так что гильдия не была бедной, и примерно 200 ее полноправных членов имели достаточно средств, причем которым могли бы позавидовать многие главы правительств. Деньги как таковые перестали иметь для меня какое-либо значение. Та часть моего разума, которая раньше интересовалась всем, что касалось средств к существованию, теперь зияла пустотой, но туда уже хлынули воспоминания, заполняя ее, как и во время долгого перелета с Культиса на Кассиду. Воспоминания об Эллин. Я никогда не думал, что она занимала столь важное место в моей жизни, как при наших родителях, так и, особенно, после их трагической гибели. Но теперь космический корабль совершал один фазовый сдвиг за другим, а воспоминания, толпясь, проходили перед моим мысленным взором, пока я сидел в одиночестве в каюте первого класса. Они не были драматическими. Подарки, которые она дарила мне на дни рождения, или по другим поводам. Ее участие, когда она помогала мне справиться с давлением Матиаса на мою душу. Неожиданно я понял, что она часто не обращала внимания на свои проблемы, чтобы хоть как-то помочь мне. А я не мог вспомнить ни одного случая, когда бы я забывал о себе, чтобы прийти на помощь ей. И по мере того, как воспоминания все сильнее захватывали меня, мои внутренности словно скручивались в тугой холодный узел. Я попытался между одной из серий фазовых сдвигов потопить это ощущение в алкоголе, но обнаружил, что не ощущаю ни вкуса, ни действия спиртного. В таком состоянии я и прибыл на Кассиду. Более бледная, несколько меньшая соседка Ньютона, Кассида не имела устоявшихся связей с соседним миром, и, соответственно, приток научных умов был довольно незначительным. А ведь именно интеллектуальный капитал сделал богатым несколько ранее колонизированный мир Ньютона. Из космопорта неподалеку от столицы Моро я на челноке совершил перелет в Албан, спонсируемый Ньютоном университетский городок, где Дэйв изучал механику фазовых сдвигов и где они с Эйлин какое-то время вместе подрабатывали. Город напоминал муравейник. Не то чтобы не хватало земли, просто основная его часть была построена на кредит, предоставленный Ньютоном, и в целях экономии средств все необходимые здания компактно располагались на весьма небольшой территории. В порту, где совершил посадку челнок, я обзавелся указателем и настроил его на адрес Эйлин, который она сообщила мне в единственном письме, полученном мной утром того самого дня, когда погиб Дэйв. Следуя показаниям прибора, я должен был миновать серию вертикальных и горизонтальных тоннелей и проходов. Это был не самый удобный, но наиболее короткий путь. Я повернул в последний раз и увидел нужную мне дверь. Вновь перед моим взором возникла, подобно кошмару, та сцена на лесной прогалине. И тогда страх и ярость снова овладели мной. Я замедлил шаг, почти остановился. Но все же через некоторое время нажал клавишу вызова. Прошла бесконечная секунда ожидания. Затем открылась дверь, и я увидел незнакомую женщину среднего возраста. «Эйлин», — только и смог выдавить я, — «я имею в виду миссис Дэвид Холл». «Ее здесь нет?» Затем я сообразил, что эта женщина не может меня знать. «Я ее брат с земли, журналист, там Оллин». Конечно же, на мне были куртка и берет, и само по себе это достаточный опознавательный знак. Но в эти мгновения я совершенно забыл об этом. Женщина чуть замешкалась. Наверное, прежде она никогда не видела действительного члена гильдии во плоти. «А так она переехала», — произнесла женщина. — Это жилье стало слишком велико для нее одной. Она переехала на несколько уровней севернее, Одну минутку, я сейчас напишу вам ее адрес». Она метнулась прочь. Я слышал, как она о чем-то говорила с мужчиной, а затем вернулась с листком бумаги. «Вот здесь». Она чуть запыхалась. «Я написала адрес. Пойдете прямо по этому коридору. О, я вижу, у вас есть указатель. Тогда настройте его, это недалеко». Я поблагодарил ее. «Не стоит благодарности, мы рады. Рада была помочь вам. До свидания». «До свидания», — пробормотал я и пошел по коридору, одновременно настраивая указатель. И вот, наконец, нужная дверь. Я снова нажал клавишу вызова. На этот раз мне пришлось ждать дольше. Но когда дверь открылась, я увидел сестру. «Там», — произнесла она. Казалось, она совсем не изменилась. В ней не было заметно никаких перемен и признаков горя, и во мне неожиданно вспыхнула надежда. Но когда она осталась стоять, глядя на меня и ничего не говоря, надежда снова покинула меня. Я ничего не мог сделать, кроме одного — ждать, поэтому просто стоял и ждал. «Входи», — наконец проговорила она тем же тоном, затем посторонилась, и я вошел внутрь. Дверь плавно закрылась за мной. Я осмотрелся, и меня на мгновение потрясло то, что я увидел. Комната в серых тонах, ничуть не больше, чем та каюта первого класса, которую я занимал на корабле по пути сюда. «Почему же ты живешь здесь?» — взорвался я. Она равнодушно посмотрела на меня. «Это дешевле», — безразлично ответила Эйлин. «Но тебе не нужно экономить деньги», — воскликнул я. «Я уже устроил дело, касающееся твоей доли наследства. Мы договорились с Кассиданином, работающим на земле, чтобы он передал тебе деньги через своих родных. Ты хочешь сказать...» Такая мысль никогда не приходила мне в голову. «Что здесь возникли какие-то проблемы? Разве его семья не заплатила тебе?» «Заплатила», — достаточно спокойно ответила она. «Но есть еще и семья Дэйва, о которой тоже надо побеспокоиться». «Семья?» — я тупо уставился на нее. «Младший брат Дэйва учится в школе. Впрочем, это не имеет значения». Она по-прежнему стояла, не предлагая сесть и мне. «Это слишком долгая история там. Зачем ты приехал?» Я умоляюще уставился на нее. «Эйлин!» Она ждала. «Послушай», — начал я, хватаясь как за соломинку, за то, что услышал в начале нашей беседы. «Даже если ты и помогаешь семье Дэйва, с этим тоже нет никаких проблем. Теперь я полноправный член гильдии. Я могу предложить тебе столько, сколько нужно». Она отрицательно покачала головой. «Во имя небес, почему? Говорю же тебе, у меня теперь неограниченный...» «Мне ничего не нужно от тебя там», — сказала она. «И все же спасибо. Мы прекрасно справимся, семья Дэйва и я. У меня неплохая работа». «Эйлин!» «Ты не ответил на мой вопрос там». Она по-прежнему не двигалась с места. «Зачем ты сюда приехал?» Если бы Эйлин обратилась в камень, и то в ней не произошло бы столь значительной перемены. Эта женщина ничем не напоминала мне мою сестру. «Повидаться с тобой», — ответил я. «Я думал, что ты, наверное, хотела бы узнать». «Я все знаю об этом», — голос ее звучал абсолютно бесстрастно. «Мне рассказали. Я знаю, что ты тоже был ранен, но сейчас с тобой все в порядке. Не так ли там?» «Да», — в отчаянии произнес я. «Но не совсем. Мое колено еще побаливает и не гнется. Врачи сказали, что оно таким и останется». «Это плохо», — произнесла она. «Черт побери, Эйлин!» — взорвался я. «Не разговаривай со мной так, словно мы незнакомы. Я ведь твой брат!» «Нет», — она покачала головой. «Единственные родственники, которые у меня теперь есть, — это семья Дэйва. Они нуждаются во мне. Ты же не нуждаешься во мне, да и никогда не нуждался там. Ты всегда жил для себя, только для себя». «Эйлин!» — снова умоляюще произнес я. «Послушай, я знаю, что ты винишь меня хотя бы отчасти в смерти Дэйва». «Нет», — ответила она, — «ты ничего не можешь сделать с самим собой. Ты такой, какой ты есть. Все эти годы я пыталась убедить себя, что ты не такой, каким кажешься на самом деле. Я думала, что в тебе было что-то, до чего Матиас так и не добрался, что-то, чему нужен лишь шанс, чтобы проявиться. Именно на это я рассчитывала, когда просила тебя помочь мне принять решение насчет Джемми. И когда ты написал, что собираешься помочь Дэйву, я обрадовалась, что наконец-то проявились твои хорошие стороны. Но, к сожалению, я ошиблась в обоих случаях». «Эйлин!» — вскричал я. «Я не виноват, что нам встретился сумасшедший. Может быть, я должен был поступить иначе, но я пытался заставить его покинуть меня после того, как меня ранили. Однако он не захотел. Разве ты не понимаешь, что в этом была не только моя вина?» «Конечно же, не было там», — вздохнула она. «Вот почему я не виню тебя. Ты не более ответственен за свои поступки, нежели полицейская собака, которая обучена бросаться на всякого, кто бежит. Ты стал именно тем, что из тебя пытался сделать дядя Матиас. Ты разрушитель. Это не твоя вина, но это все равно ничего не меняет. Несмотря на всю борьбу, которую ты с ним вел, учение, что исповедовал Матиас, наполнило тебя до краев там, и ничего другого в тебе не осталось». «Ты не можешь так говорить!» — заорал я на нее. «Это неправда! Дай, ну дай мне еще один шанс, Эйлин, и я докажу тебе, это неправда!» «Сожалею, но это правда», — твердо сказала она. «Я знаю тебя там лучше, чем кто-либо. Я просто не хотела этому верить, да вот пришлось. А теперь уйди во имя семьи Дэйва, которая во мне нуждается. Я не смогла помочь Дэйву, но я в состоянии помочь им, сколь долго не знаю, но только если никогда больше не увижу тебя. Если я позволю тебе приблизиться к ним, ты и их уничтожишь». Она замолчала и посмотрела на меня. Я открыл было рот, чтобы возразить ей, но ничего не приходило в голову. Мы просто молча стояли на расстоянии в несколько футов и смотрели друг на друга через пространство, которое на самом деле было гораздо глубже и шире всего, с чем до сих пор мне приходилось сталкиваться. «Так что там тебе лучше уйти», — наконец проговорила она. Ее слова вернули мне ощущение реальности. «Да», — уныло согласился я, — «кажется, так будет лучше». Я пошел к двери. Какое-то мгновение во мне еще теплилась надежда, что она окликнет меня. Но позади была тишина. Переступив порог, я в последний раз оглянулся. Она так и не сдвинулась с места. Я ушел и, совершенно подавленный, вернулся в космопорт. Один, один, совсем один.